Дорогая молодежь, братья и сестры, слава Господу, что мы в таком прекрасном общении. И это общение прекрасно, знаете почему? Потому что звучит здесь Божье Слово, истина. И Слово Божие имеет огромную силу. Оно может преобразить жизнь человека, спасти человека, открыть ему выход из тупика. И Слово Божие, если не принимается, оно будет судьёю. В любом случае, слово действует. Мне недавно пришлось быть в одном лагере христианском. А туда привезли одного мальчика издалека, за 200 километров, который воспитывался без родителей, живет с бабушкой. И этот мальчик, когда попал в такую обстановку, где нету бабушки, много людей, он начал плакать. Один день плачет. Требует, привезите бабушку или меня отвезите к бабушке. Второй день плачет, третий день плачет, осаждает братьев. Ну нет, нет спасения, нет покоя. И уже думали, ну что, как его утешить, ничего не получается. Ни на что не реагирует, ничем невозможно утешить. Подавай бабушку или отвозите к бабушке. И один брат сидит и размышляет, и молится, как бы утешить этого ребенка. И ему положилось на сердце прочитать текст из Библии, из книги Иезекииль. Помните, когда Бог сказал пророку Иезекиилю, 24 глава, говорит, язвою возьму утеху очей твоих. Это было свидетельство для тех людей того времени, которые отступили от Бога. И Господь на примере семьи Иезекииля хотел показать, что святилище, храм, утеха очей, опора силы, Господь заберет это. То есть придут халдеи и разрушат. И этот мальчик зовет его брат, подойди сюда. И прочитал ему текст из Библии. Вроде и неуместный, ну, ребенку 7 лет, будет ли он понимать, о чем речь идет. И говорит, ну, беги. Пошел мальчик, сел под деревом и размышляет. Через некоторое время подходит к брату. И говорит, это что, правда? Что сегодня ночью Господь бабушку заберет. Ну, говорит, если ты будешь хорошо вести себя, мы помолимся, и даст Бог, еще встретишься с бабушкой. Ну, помолитесь. Помолились они, и этого человека как кто-то подменил. 7 дней еще он был в лагере, спокойно вел себя. Мысль такая, Слово Божие сработало в жизни человека. Правильно и вовремя сказанное, это слово произвело утешение, или напугало, или остановило, ну, произвело действие. Братья и сестры, то, что мы сегодня читаем, оно тоже имеет действие. Я буду читать Иоанна 8 глава с 21 стиха выборочно. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 21 стиха, выборочно. «Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира этого». Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Не поняли, что он говорил им. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если пребудете в слове моем, то вы истину мои ученики, и познаете истину. Истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамово, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Вы делаете то, что видели у отца вашего. Они говорят, отец наш есть Авраам. Иисус сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Они говорят, одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Братья и сестры, в этом тексте хочу обратить внимание на несколько мыслей. На мой взгляд, по крайней мере для меня, они весьма серьезные и ответственные. И от этого зависит жизнь человека уже здесь на земле и потом в вечности. Первая мысль – это то, что Иисус Христос говорит, «Будете искать Меня и не найдете». Будете искать и не найдете. Братья и сестры, есть время, когда искать возможно. А есть время, когда искать уже невозможно. И вот эти иудеи, которые стояли перед лицем самого Бога и слышали эти слова, они слышали очень серьезные увещания. «Вы будете искать Меня». Раньше Христос им сказал, «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса». То есть не потому, что увидели во Мне Бога, Господа, Спасителя, Мессию, а потому, что ели хлеб и насытились. Сегодня христианство во многом, к сожалению, похоже на попрошаек. Господи, защити, Господи, помоги, Господи, излечи, Господи, накорми, Господи, содействуй и так дальше и тому подобное. А правильнее было бы, чтобы, Господи, чем я могу прославить Тебя? Чем я могу воздать за то, что Ты так много уже сделал, еще даже я и не просил этого? Братья и сестры, если мы станем перечислять, что мы от Бога получили и что мало ценим. Ну вот я перечислю хотя бы несколько. Мы получили от Бога жизнь, даже чисто физическую, и мы мало за это благодарим Бога. Когда жизнь уходит и здоровье пропадает, тогда начинают люди немножко переосмысливать. Мы имеем зрение, слух, не так часто мы за это благодарим. Мы имеем здравый рассудок. Нам дан разум, способность мыслить, познавать, и это для того, чтобы с Всевышним Творцом войти в общение. Часто наш разум не понимает этого и заполнен не тем, что Богу угодно. Одного человека я спрашиваю, говорю, о чем ты размышляешь в продолжении дня? Он говорит, ни о чем. Я говорю, так не может быть. Ну хотя бы о земном о чем-то, о семье, о работе, о доме. Ну о чем-то ты же размышляешь? Нет. Да что у тебя пустота в голове? Ну, говорит, ну вот ни за что не размышлять. Да как так можно жить? Это же ужасно. Человек не может жить, чтобы не мыслить, но мысли нужно систематизировать, их надо воспитать, их надо приучить к труду усидчивому, их нужно направить в нужное русло, иначе они уведут далеко от Бога, они родят чувства неправильно, они родят поступки, действия и вообще к гибели могут привести. Вот такая сила мыслей. Опасность искать и не найти. Библия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. Вот сегодня есть возможность призывать Господа, искать Его, познавать Его. Я бы умолял, чтобы никто равнодушным не остался. Чтобы никто от счастья своего не отвернулся сегодня. Чтобы не остались за воротами этого двора, безучастными и беспечными к своей участи, к своей жизни даже сейчас. Огромная опасность. Будете искать и не найдете. Вторая мысль. Умрете во грехе вашем. Братья и сестры, слушатели дорогие, это вообще потрясающе. Умереть во грехах, что это значит? Я уже не говорю о том, что никто не знает, когда мы умрем. И никто не знает последнего своего часа. Умрете во грехе вашем. Кто это говорит? Это даятель жизни. Это Господь, который знает наперед судьбу каждого, говорит человеку, ты умрешь во грехе твоем. Одного молодого человека служитель уговаривал, был лагерь молодежный, и он плакал и говорил, юноша, остановись на твоем пути. Ты же с Богом воюешь. Ты же попираешь родителей, ты церковь терроризируешь, ты плохо ведешь себя в собрании, ты просто вызывающе ведешь себя, плачет служитель Божий, ну одумайся, покайся, иначе гибель будет. Ничего подобного. Вызывающе ведет себя, будто бы он Бог, будто бы все вокруг него должно вращаться. И родители, и служители, и церковь, и мир, и друзья, все вокруг него, он центр жизни. А так не бывает, так не бывает. И Господь давал ему время найти, время освободиться от рабства греха, и он это пренебрег. Через несколько месяцев после лагеря он пошел с друзьями где-то на недостроенный дом многоэтажный, там игру имели, свалился с этажа, упал на землю, а там арматура, плиты битые лежали, и он на ржавую арматуру легкими вонзился, его забрали в реанимацию, заражение крови, несколько дней пожил и умер. И умер в молодом возрасте, еще не поняв, что такое жизнь и истина. И вот это слово «умрете во грехе вашем». Неужели это слово не отрезвит каждого, кто грешит, каждого, кто не покаялся, каждого, кто жертву Иисуса Христа еще не принял верою, как свою свободу и спасение? Неужели эти слова не отрезвят? Неужели эти слова не поставят перед ответственностью и серьезно подумать, что за этим? Что значит умереть во грехах? Это значит уйти в вечную тьму. Это значит вечная разлука с Богом. Это значит вечное проклятие. Это значит вечное осуждение. Это значит вся вечность вместе с дьяволом и его бесами. Это значит всю вечность страдать. Это без счета лет, это значит умереть во грехе. У Бога спасение вечное, но и погибель вечная. И этот человек сам избирает себе, потому что душа вечная у человека. Следующая мысль, 23 стих. Христос говорит им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира этого, я не от мира этого. Хочется обратить внимание, что люди в глазах Бога поделены на две категории. У Бога нету много там церквей, направлений, там различных вот, возможностей спасаться. У Бога есть два пути. Тьма и свет, грех и святость, Бог и дьявол, жизнь и смерть, погибель и спасение, мир и церковь, нижние и высшие. Кто такие высшие? Здесь Христос ясно упомянул об Отце Небесном. Я от вышних. Это мир света, это мир Царствия Божьего. От вышних это мир ангелов, это пребывание святых, это от вышних. Это где вышний город Иерусалим новый, это блаженная вечность с Богом и в Боге навсегда. А кто такие нижние? Нижние – это дьявол. Нижние – это вся система лжи дьявола. Это вся система религий, мировоззрений, философий. Все то ложное, что ведет человека к погибели. Это все благие намерения, которые не на истине построены, которыми услана дорога в ад. Без Божьего пути, без познания истины. Это все есть нижние. Это все грешники нижние, это все неверующие, это все погибающие, это все живущие во грехах, это все не познавшие Бога и истины, это нижние. Кому сегодня ты принадлежишь? Какое имя носишь ты дорогой друг, юный друг, от вышних ты или от нижних? Сегодня искренне ответь себе на этот вопрос. От мира сего сегодня ты или ты не от мира сего? А не от мира сего, а от вышних человек становится, когда истину познает и приобретает эту свободу и эту жизнь новую во Христе. У таких людей не стоят тогда вопросы: ой, это нельзя, ой, это запрещают, ой, как тяжко, ой, ой, невозможно, ой, прям, ну, до фанатизма, ой, служители нам все запрещают. Так томятся те, которые от нижних, так томятся в церкви те, которые не порвали с грехом, с миром, с обычаями мира сего, с суевериями мира сего, ложными понятиями. И тогда им Божий путь, благословенный, узкий, ведущий в жизнь, настолько тесный, так и хочется его расширить, так и хочется его как-то поудобнее сделать. А к чему это ведет? Неизменно к погибели, неизменно. Мне пришлось недавно беседовать с одним в духовном плане, как он представился, образованный человек, библейский колледж, семинарию окончил, имеет богословские степени, человек, который во многих странах мира побывал, человек, который преподает, человек, который, ну, многое, кажется, имеет и положение, и все. И когда я спросил, этот человек один из организаторов вот этой фестиваля Франклина Грэйма в Киеве, который проходил в июле месяце. Я у него спрашиваю, как результат фестиваля? 10 700 человек покаялись. Да ты что? А как вы на них могли повлиять? Что такое количество тысячи людей, как бы обратились к Богу? Как бы покаялись? Как это могло случиться? Что вы такое людям сказали, что они так многие потянулись каяться? О, говорит, Франклин Грэйм знает, как нужно благовествовать. Он пригласил известных певцов мира, известных спортсменов, он пригласил боксеров, и эти люди благовествовали. Выходит чемпион по боксу и свидетельствует: «Иисус дал мне такую силу! Мне предстоял бой очень ответственный с одним опасным противником. Я помолился к Иисусу, Иисус дал мне силы, и удар не пришлось повторять, полная победа». Люди слушают: вот эту силу Иисус дает, надо идти к такому Иисусу. А я в этого богослова спрашиваю, говорю: слушай, ты веришь этому, что ему Иисус силу дал? И вообще, какого Иисуса он тысячам, десяткам тысяч людей, которые собраны были, какого Иисуса он представлял? Того ли Иисуса, который сказал, когда бьют в правую щеку, подставь левую? Этого ли Иисуса он представлял людям? Или это новый Иисус, о котором апостол Харизматов Ледяев сказал: мы несем миру нового Христа, нового Иисуса? Да, этот новый Иисус не спасает. Этот новый Иисус блатной, распущенный. Этот новый Иисус не евангельский. Это новое, иное Евангелие. Этот новый Иисус – это не есть истина. Истина есть – это тот старый Иисус, тот, который распят, тот, который оплеванный, отверженный, который не имеет авторитета и почета в мире, который не имеет столько поклонников. Это тот старый Иисус, который воскрес, тот, который ненавидит грех, тот, который из храма изгонял всю нечистоту, тот, которого мир ненавидел. А сегодня Христос новый, его мир любит. Развратный мир, враждующий с Богом, войну ведущий днем и ночью, этот мир любит нового Иисуса, потому что этот новый Иисус мирской. Братья и сестры, познайте истину, истина сделает свободным. Этот новый Иисус, он не дает свободы, он не ведет к духовной свободе, а скорее к порабощению вещественными началами мира. Этот новый Иисус не дает познания истины, не дает жизни новой. Люди остаются в рабстве, остаются чужими Богу, не знающими пути в небо. Друзья, вот здесь мы так и прочитали: «Вы от нижних, я от вышних». Вот в этом тексте коротком, что мы прочитали, есть признаки, когда человек от вышних и когда от нижних. Есть признаки, когда человек от мира сего и когда человек от Господа. Мы читали такие слова, что те, которые от нижних, не понимают слов Христа, являются рабами греха. Слово Христа не вмещается им. Делают то, что видели у отца своего. Враждуют и воюют против Иисуса Христа. Не любят Иисуса Христа. Исполняют похоти дьявола. Увлечены заботами века сего, барышами. Увлечены собственными целями в жизни. Это те, кто от нижних. Те, которые от вышних, это те, кто познали истину. И истина принесла свободу. Свобода – это не вседозволенность, хочу сказать. Свобода – это возможность творить волю Божью, неограниченно. Свобода во Христе – это свобода жить без греха. Свобода во Христе – это возможность служить Богу много и посвященно во славу Господу. Мы еще читаем здесь текст: «Делающий грех есть раб греха». Это настоящая суть рабства, делающий грех. Это когда человек не может жить без греха. Это суть рабства. Это когда человек, может быть, и хотел бы оставить грех. И даже бывает стыдно: ну почему я это делаю? Зачем я это делаю? Зачем мне все это нужно? А сделать ничего не может. Раб, он неволен. Он не может ничего предпринять в своей судьбе. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И когда человек познает истину, а значит самого Христа, потому что благодать и истина произошли через Господа Иисуса Христа, и только через Него возможна свобода. И практически это осуществляется, познание, через соединение со Христом, верою, через покаяние, которое выливается в покаяние. Человек сокрушается о грехах. Мне пришлось в одной церкви быть в этом году, на служение очищения, освящения. Я беседую с одним человеком. Его почему-то не оказалось на этом служении. Он слишком занят. Он главный инженер огромного предприятия и весьма незаменимый человек, который без выходных работает, даже в воскресенье, и часто до глубокой ночи 6 должностей он тянет. И ему платят за это. И когда мы поинтересовались, где вот этот брат, что мы его не видим на служениях, каждый день служения, говорят, он слишком занят. Позвоните, братья, к этому человеку и скажите, что мы желаем с ним иметь встречу. Пусть он назначит нам время. Мы назначили, церковь назначила время очищения. Он не может в это время присутствовать. Позвоните, пусть он назначит время. Он назначил нам время поздно ночью. Мы с братьями приехали к нему. Уже дело к полночи было. Встретились с ним, поприветствовались. И, вы знаете, по разговору так видно было, что человек какой-то чужой. И нужно было установить его духовное состояние, увидеть, чем живет эта душа, что ему помочь надо в церкви очищения. Церковь должна поправить свой светильник, церковь должна сблизиться с Господом, извергнуть нечистоту и идти навстречу пришествию Господа. Я ему задаю вопрос: брат, расскажите о вашей духовной жизни. Да так, ничего, слава Богу. И все. Я говорю: брат, мне ничего не говорит это, вы больше расскажите, как ваше общение с Богом протекает, как ваша жизнь с церковью, что вы общего с церковью имеете, какое вы служение несете в церкви. Да никакого служения. А в собраниях когда вы бываете? Ну, раз в месяц бываю, я на работе, я занят. Знаете, я опустил голову. И мне печально было за этого человека. И я думаю, неужели это то христианство, которое Христос имеет в виду? Неужели на такую жалкую, бесплодную жизнь Христос обрекает чад своих? Неужели так должно быть? Я понял, что у этого человека что-то неправильно с его началом духовной жизни. Я ему задаю вопрос, говорю, расскажите о вашем покаянии. Ну, вы знаете, я вот увлекался восточными философиями, ну, как принято говорить, оккультизмом, и кое-что у меня получалось. А тут на работе я встретил братьев из вашего братства. Они говорят, а Христос больше имеет, а Христос больше может, а то-то-то. И меня это увлекло. Я потихоньку отошел от этого и пришел в собрание. Мне понравились люди эти. И, ну, я вот стал членом церкви. Я его называю по имени, отчеству, говорю, а вы плакали когда-нибудь о своих грехах? Вы понимаете, что такое печаль ради Бога? Говорит, я не знаю, что вы говорите. Ну, у вас два высших образования, вы умный человек. Неужели вам непонятны слова? Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Он говорит, я не знаю, что вы говорите. Объясните мне проще. Ну, по-простому говорю, вы когда-нибудь плакали о своих грехах? Что вы негодный, испорченный человек, что вы раб греха, что вы погибший человек, вам нужен спаситель, иначе вам смерть и гибель. Я о себе никогда так не думал. Молодежь, как вы думаете, что с этим человеком? Я понял, что он невозрожденный человек, погибший, никогда не имевший встречи с Богом, не раскаянный человек. И ему погибель грозит. Я тогда не стал его склонять к исповеданию, к очищению. Такому человеку это не поможет. Это нужно тому, кто принял истину. Тогда нужно исповедание, обязательно. Тогда обязательно надо всю тьму выставить во свет Божий, чтобы аннулировать это и порвать с прежним, кто от нижних, с дьяволом. Все это надо разрушить, это во свет вынести надо. Богу исповедать, открыть в присутствии служителя и порвать эти все связи с прежним хозяином. А такому человеку, который с истиной не встретился, ему это не поможет. В лучшем случае я обману его. Я понял, ему надо покаяние. А я не могу дать покаяние человеку. Дает покаяние Бог, он назначает время для покаяния. Я только понял, что мне надо сильно молиться об этом погибающем, чтобы Бог коснулся его сердца. Да, в ту ночь мы мало спали и молились за этого обманутого человека, который член церкви, но мертвый духовно, которому преподали крещение невозрожденному, который не имеет в себе свидетельства, что он дитя Божье, который Духа Божьего не имеет, который никогда не каялся, который никогда не имел встречи с Богом. И вы знаете, Бог стал работать в его сердце. Вдруг он нашел время на собрание прийти. Вдруг он забеспокоился. А что со мной? А действительно, почему я в таком положении? А почему я так с церковью? А почему я так по отношению к служению? И он забеспокоился. И когда было одно из следующих служений, и была тема о вере, его коснулся Господь. И он вышел наперед, и он первый раз плакал. Человек с двумя высшими образованиями первый раз плакал. И говорит, Господи, сегодня у меня открылись глаза. Сегодня я понял, что я погибший человек. Сегодня только после нескольких лет членства в церкви я понял, что я без Христа, без веры, без спасения. Я искренне со слезами благодарил Бога, что Господь услышал и посетил этого человека. И тогда его жизнь преобразилась, тогда поменялось направление жизни, тогда все по-другому. Истину познал, свободу получил. У него другие взгляды стали на работу, на семью, на жизнь, на все другие взгляды. И это делает истина, когда человек познает истину. И признак познания истины, запомните, друзья молодые, это очень важно, чтобы себя проверять. Смотрите, как здесь написано. Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня. Любовь к Иисусу – это истинный признак сыновства у Бога. Это истинный признак познания истины. Это истинный признак соединения со Христом. Любовь к Иисусу. Ну а если ты любишь Его, то честно тогда дай себе ответ. Дело Христа интересует тебя. Если ты Его любишь, Его дело тебя интересовать будет. Ты тогда подойдешь к служителю, возьмите меня на благовестие, я хочу дело Христа выполнять. Ты тогда будешь интересоваться, а что в церкви надо сделать к созиданию? Конечно, потому что любишь Господа. Ты тогда будешь замечать в церкви братьев, сестер, кто болеют. Ты тогда будешь знать, кому помочь, в чьей нужде поучаствовать. Ты новый человек, ты истину познал. Ты свободен добро делать, ты свободен служить, ты свободен со Христом трудиться, ты свободен. Ты свободен от рабства греха, ты свободен свято жить, ты от вышних. Представляете, друзья, вот это свобода. Я встретил одну девушку, которая ходила в церковь, но так и не покаялась. Ей показалось слишком строго в церкви, слишком много ограничений. И она пошла в мир, нашла себе друзей, жила как бы свободно. А потом через несколько лет пришла снова в церковь. Мне пришлось там быть, и я у нее спрашиваю, говорю, ну, как у тебя жизнь? Она говорит, дядя Саша, что вы спрашиваете? Вы разве не знаете, какая жизнь в мире? Я говорю, ну, почему же? Тебе же все можно. Ты понимаешь, тебе никаких нет ограничений. Тебе все можно. Живи себе, наслаждайся, что хочешь делай, все тебе можно. Говорит, дядя Саша, я в мире только узнала слезы, разочарование, боль души, обман, предательство друзей, горе. Вот это все, что я в мире нашла. А все эти развлечения, они секундные, а потом страшные мучения в душе. Поэтому никакой свободы нет. Я говорю, благодарю тебя, что ты искренне об этом сказала. Некоторые блудные сыновья и дочери, когда я им задаю вопрос, как у тебя жизнь? Не праздный вопрос, не для красного слова. Нормально. Я говорю, не лжи. Будь искренним. Без Бога нормальной жизни не бывает, ни у одного человека. Будь искренним. Честным будь, скажи правду, что нет у меня жизни, нет смысла, нет покоя, ничего. Нету свободы, потому что не познал Христа. Еще, друзья, мысль хочу отметить такую, что человек, когда познает истину, это не может быть пассивным. Мы читаем несколько текстов, Галатам 5:7. Покорность истине, 2 Фессалоникийцам 2:12, вера истине, 2 Иоанна 4 стих, ходить в истине, Ефесянам 6:14, припоясать чресло истиною, освящение истиной. Не бывает пассивным принятие истины, познание истины. Если человек ее принял, что-то будет в жизни происходить. И смотрите, что происходит. 2 Коринфянам. Читаем текст. Вторая глава, 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе, распространяет нами во всяком месте. Братья и сестры, познание истины – это благоухание, это хороший запах, это прекрасно, и это распространяется нами. Это кем? Кто познали Христа. Где распространяется? На всяком месте. А когда? Всегда. И когда я встречаю таких молодых друзей в разных местах, я смотрю на их скромный внешний вид, я смотрю на их скромную речь, на их молитвенную жизнь и посвященную жизнь, мне хочется благодарить Бога, что есть те, кто познали истину, кто в свободе Христа живут и благоухание о себе распространяют. Хочется благодарить и благодарить Бога, что жертва Христа для таких не была напрасной. И к стыду скажу, друзья, что сегодня приходится встречать таких молодых, верующих, даже членов церкви, которые распространяют, но не благоухание, а другое познание. Всякое познание, оно распространяется всегда. Адам тоже познал. Что он познал? Зло и добро. Вкусил от дерева познания добра и зла. Распространяется его зло или нет, братья и сестры? До сих пор распространяется. До сих пор в поколениях первородный грех, это ужасное познание от нижних, оно распространяется. И познание от вышних, оно тоже распространяется. Я хотел бы задать вопрос, дорогой брат, сестра, какое познание ты распространяешь в своей жизни, речи, поведении, поступках, внешнем виде, в вкусах твоих, в твоих интересах, в симпатиях твоих, где твое сердце, от мира сего или не от мира сего? Дорогой друг, дай сегодня ответ. А если ты сегодня видишь себя рабом греха, если ты видишь себя сегодня от нижних, если ты видишь сегодня себя от мира сего, очень мир любит тебя, потому что видит в тебе свое. Сегодня мир тебя не гонит, сегодня тебе мир симпатизирует, то сегодня тебе время есть принять истину. Истина принимается, как написано в послании Тимофею, второе послание, 2:25. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола?» Здесь слово есть «освободились», здесь есть слово «познание». Это то, что относится к нашей теме, к нашему вопросу, который всех нас сегодня занимает и интересует. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» А познают истину через покаяние, они тогда освободятся от сети, в которую дьявол, который от нижних, уловил. Вот это, друзья, способ познать истину. А выразится это новая жизнь, как мы читаем в Ефесянам, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились». Это две разницы. Слышать о Нем и в Нем научиться. Слышать о Нем – это умственно, еще только познание. Это еще не меняет жизнь. А научиться в Нем и ходить в Нем – вот это истинное познание. «И поэтому, как вы слышали о Нем, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего», то есть поменять мысли, «и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот практика. Вот практически как принятие истины, познание истины срабатывает в жизни. Это свобода, это отвергнуть ветхого человека с его похотями, это облечься в нового человека, это поменять мысли, выстроить их по Слову Божьему в интересах неба и Царства Божьего. Вот это жизнь. Я с одним человеком молодым беседую, член церкви, на сегодня это отпавший, бедный раб дьявола. А тогда задает мне вопрос, говорит: «Дядя Саша, вы скажите, почему ко мне вот эти все крутые здороваются, ко мне они как-то липнут, как-то...» Я понял, что мир в нем имеет свое. Он родной миру где-то. Где-то интересы мира в его жизни переплелись. Я спрашиваю: «А ты им когда-нибудь о Христе свидетельствовал?» Она говорит, нет. Я говорю, понятно, поэтому мир имеет симпатии к тебе. Вот эти все блатные, вот эти все такие, которые в этом мире что-то как бы значат, вот они тебя за своего как бы считают. Опасайся этого, тебе надо бить тревогу. И когда он отступил от Бога, он приходит к одному главарю мафии, который там авторитет в определенной местности, и он хочет показать, насколько он теперь будет среди этих людей, знаете, ну, своим. И он говорит, а теперь я, говорит, как и вы. Думает, его сейчас сразу подхватят, молодец, вот это ты мужественный, вот это ты, да, с религией порвал там все. Этот главарь говорит, глупый ты человек, что ты наделал? Что ты променял? Безбожник, вот этот преступник, он говорит, что ты наделал, променял истину. А он сын верующих родителей. Блудный сын, живет преступной жизнью. Он с детства слышал истину, но не устоял и пошел жизнь по наклонной до ада. И он говорит, что ты наделал? Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем, кто здесь. Скажи честно, от вышних ты или от нижних? Если ты не от нижних, если ты от нижних, иди сюда. Иди к Господу, познай истину. Вставай сейчас. Сейчас зовет Христос. Может быть, уже никогда больше Он не позовет. Может быть, сегодня тот последний момент, когда Господь пойдет других спасать, а ты останешься ни с чем. Сегодня, дорогой друг, иди к Господу. Если твоя жизнь не благоухает, если твоя жизнь смердит грехами, союзом с этим безбожным, враждебным Иисусу миром, сегодня, дорогой друг, иди к Господу. Иди, милость Божья тебя зовет. Он не будет тебя упрекать за твою греховную жизнь. Он обнимет тебя. Он есть любовь. Он сегодня пришел спасать, не судить. Он не будет тебе сейчас суд выносить, как той блуднице, которую в храм привели. Она плакала о своих грехах, но Христос простил и говорит, иди и больше не греши. Иди сегодня к Господу, примирись с Ним, вручи свою жизнь Ему, познаешь истинную свободу. Будет жизнь твоя благоухать, ты будешь радоваться этой жизни. Господь тебя зовет, пусть Господь поможет тебе к этому серьезному обращению Иисуса Христа через немощных людей, чтобы ты сегодня рассмотрел, что за этим глиняным сосудом Христос стоит и протягивает руки к тебе. Посмотри на Господа, на Его простертые руки, на Его раны, посмотри на Его смерть, на Его страдания. Иди сегодня к Господу. А Он сказал, приходящего ко мне, не изгоню. Вы желаете помолиться? Молитесь Господу громко. Пройдите, друзья, все, кто хотят сегодня истину познать, это через покаяние происходит. Идите сегодня к Господу, пусть Господь поможет. Аминь.